Утром в половине восьмого они уже стояли у дверей приемного покоя клиники и звонили Юрию Александровичу. «Это вы, прекрасная незнакомка!» — послышался в трубке приветливый голос. «Что это с ним? Сегодня я не применяла гипноз и не собираюсь этого делать», — подумала удивленно Даша. «Я не одна. Со мной девушка, которая ухаживает за моей тетей». «Ладно, сейчас позвоню, чтобы вас пропустили. Но, к сожалению, я не знаю ваших имен». Даша назвала. И вот они уже поднялись на третий этаж. Дежурный врач встретил их у входа в отделение и предупредил. «У вас только 20 минут. До окончания моего дежурства вы должны будете покинуть отделение. Не подведите меня. Сам не понимаю, как я пошел на эту авантюру. Очевидно, что вы поразили меня в самое сердце». Он улыбнулся и добавил. «Ладно, не буду тратить ваше время. Надеюсь, что мы еще встретимся». «Спасибо и извините», — сказала Даша и, взяв попутчицу за руку, поспешила к палате. В комнате было трое больных. Две женщины удивленно смотрели на них. Они выглядели немного лучше, чем ее тетя. Вероятно, их болезнь не зашла слишком далеко. Но и тетя сегодня выглядела не так, как вчера. У нее был вполне осмысленный взгляд. Увидев входящих женщин, она радостно вскрикнула, и улыбка показалась на ее изможденном лице. Даша, подходя к ней, говорила. «Здравствуй, тетя. Извини, что так долго не звонила. Меня не было в стране 6 месяцев. Я прилетела домой только 3 дня назад». «А я вот разболелась. Странно, что сегодня не чувствую никакой боли. Кстати, потом поговорим, тетя», — перебила Даша и, наклонившись, чтобы поцеловать тетю, незаметно от других, приложила к ее губам пилюлю и прошептала. «Тебе поможет это. Держи ее во рту. Не глотай». А потом, выпрямившись, добавила громко. «Я приходила к тебе вчера вечером, но ты уже засыпала». И добавила почти одними губами. «Вчера я тоже дала тебе таблетку. И вот поэтому тебе стало лучше». А потом сказала чуть громче. «Я уверена, что теперь ты пойдешь на поправку. Только постарайся что-нибудь есть. Мы с Машей принесли пирожки, вареные овощи и фрукты». «Удивительно, как ты на меня действуешь. Мне захотелось есть. Последние 3 дня я питалась только капельницами». Говоря это, она потянулась к продуктам, которые выложила на тумбочку Маша. Девушка хотела сама покормить тетю овощным рагу с ложечки, но та, отрицательно качнув головой, взяла ложечку и начала есть. «Только 3 ложечки, тетя», — предупредила Даша. «Через 3 минуты еще 3, чтобы желудок начал работать. А через 5 минут можно съесть чуть больше». Они поговорили еще 10 минут. Даша все время контролировала прием еды по времени и количеству. А потом и вовсе взяла баночку у тети и сказала. «Остальное через 30 минут. Это важно. Конечно, это хорошо, что у тебя проснулся аппетит, но надо потерпеть. Сегодня тебе еще нельзя есть за 1 раз помногу. А завтра ты уже будешь есть сколько захочешь. Обещай, тетя, что сегодня ты будешь питаться так, как я сказала». Вдруг дверь открылась, и в палату заглянул врач. «Девушки, вам пора. Через 5 минут заканчивается моя смена». И посмотрел на больную, которая полусидела в кровати, опершись на подушку. «Валентина Дмитриевна, что это? Вы хорошо выглядите». «Спасибо», — сказала тетя. «Приехала моя племянница, и мне сразу стало лучше». «Не сомневаюсь, ваша племянница просто чудо. Но, к сожалению, ей и ее подруге придется сейчас покинуть палату. Не огорчайтесь. Надеюсь, они придут к вам в приемные часы». «Мы придем, тетя», — подтвердила Даша и вслед за Машей покинула палату. На другой день Дашу вызвал к себе лечащий врач и сказал, что болезнь тети требует операции, пока не стало слишком поздно. Хотя и сейчас за ее исход они не ручаются, вот поэтому нужно согласие родственников. «Я не могу ответить так сразу. Мне нужно поразмыслить и посоветоваться с другими родственниками». «Только 3 дня и не днем больше», — строгим голосом произнес врач. «Неделю, пожалуйста. Я хочу взять ее на эту неделю домой». «Что?» — — возмутился ее собеседник. «Вы понимаете, что она нетранспортабельна. И кроме того, здесь ей делают необходимое поддерживающее лечение. А я думаю, ей нужен хороший уход». «Вы хотели сказать уход на тот свет? Вы что, врач?» «Нет, но у меня есть определенный опыт ухода за безнадежными больными», — уверенно сказала она. Даша думала. Она дала тете уже 4 пилюли. Сегодня тетя примет еще одну. Ей стало уже заметно лучше. С завтрашнего дня она должна принимать по одной пилюле в день. Нужно еще 10 дней, хотя уже через неделю она будет здорова. Последние 3 пилюли нужны для того, чтобы укрепить организм и очистить его от некоторых ядов, которые в минимальном количестве содержатся в первых 12 пилюлях. И она предложила: «Тогда я прошу вас осмотреть тетю и назначить на завтра анализы. И если результаты анализов подтвердят, что тетя стала значительно лучше, вы отпустите ее». «Результаты анализов будут готовы только через 2 дня». Она смотрела на него умоляюще, и он вдруг сказал: «Хорошо, завтра мы возьмем у нее кровь на анализ. Кстати, это совпадает с нашими планами. И если окажется, что результаты значительно улучшились, в чем я сомневаюсь, ну так и быть, мы отпустим ее на неделю. Но я хочу обратить ваше внимание на слово «значительно». Надеюсь, так и будет. Спасибо». Даша поняла, почему он дал согласие. Ей снова пришлось применить гипноз. Через 2 дня Даша забрала тетю домой. Доктору, удивленному результатами анализов и осмотром, пришлось выполнить свое обещание. Дома Валентина Дмитриевна ходила по квартире, как будто и вовсе не болела. Это обстоятельство очень удивляло Машу. Она пыталась заставить тетю лечь в постель, но та отмахивалась и говорила, что лежать в постели ей уже надоело. Еще через 2 дня она взяла на себя работу по приготовлению пищи. Дашу это не удивляло. Она была уверена в оздоровительной силе пилюль, изготовленных юпитерианскими целителями. Но это не мешало ей радоваться тому, что есть средства от такой страшной болезни. В последнее время она думала, что нужно сделать, чтобы и в нашей стране начали изготовление таких таблеток. Эта мысль не покидала ее, и она боялась только того, что компонентов пилюль может не быть на земле. За это время ей 2 раза звонил Реймонд. Он настойчиво просил ее приехать, говорил, что с каждым днем ему становится все хуже без нее. Даша отвечала, что очень занята, и рассказала ему про тетю. На это он ответил, что обеспокоен тем, что она до сих пор ничего не сделала по организации групп для переселения. На ее вопрос, как у него дела, он ответил, что уже отправил 1 группу родственников, и у него уже намечается 2-я. Она похвалила его и пообещала, что скоро займется подборкой 1-й группы. «Но я вижу, что ты в основном занимаешься лечением сограждан, а не своим основным делом», — укорил он ее. «Одно другому не мешает», — попыталась она успокоить его. И вдруг, неожиданно для себя, сказала: «Я постараюсь приехать к тебе на неделю, когда отправлю 1 или 2 группы». После разговора, удивленная тем, что дала согласие, она подумала, уж не применил ли он гипноз. Она чувствовала, что в тот момент была готова отправиться к нему хоть завтра, но помешала мысль, что у нее нет денег для этого. Проанализировать их разговор Даша не успела, потому что проснулась тетя и заглянула на кухню. «Дашенька, почему ты не ложишься спать? Тебя что-то тревожит? Тебе нужно домой?» В вопросах звучала тревога, потому что, войдя в комнату, Валентина Дмитриевна увидела Дашу, которая сидела, подперев голову рукой, о чем-то глубоко задумавшись. «Я тебя разбудила. Прости». «Ты не ответила». «Конечно, у меня есть дела, но они подождут. Осталось еще немного, и мы вместе уедем ко мне». «Но как же моя квартира? А потом Маша. Ей нужна моя помощь». «Не беспокойся. Я думаю взять вас обоих». «У меня уже была такая мысль — продать свою квартиру и купить другую в вашем городе. Я сейчас чувствую себя вполне здоровой и могу заняться этим вопросом». «К сожалению, у нас нет времени. Мы уедем сразу же, как только тебя выпишут из больницы. А продажу твоей квартиры мы поручим риэлторам. Они позвонят тебе, когда найдется покупатель. И вот тогда мы с тобой приедем и сделаем все, что нужно. Я бы хотела купить домик где-нибудь за городом. И еще мне нужно заняться переводом пенсии. Пенсии приносят домой? Нет, до сих пор я получала ее в Сбербанке. Тогда это сделать просто. Сделаем автоматическую плату за квартиру до тех пор, пока ее кто-нибудь купит, предложила она и спросила. Как ты считаешь, семья Маши не будет возражать, если мы возьмем ее с собой? Уверена, что нет. У матери новый муж, который пытается отобрать деньги у Маши. Половину денег, которые ей дал брат отца, она им отдала сразу. И теперь продолжает давать понемногу. Я думаю, у нее их скоро не останется. И что бы с ней стало, если бы я не вернулась из клиники? Мать это совершенно не волнует. Девушка очень хорошая, вся в отца. Я знала его с детства. Он был отличным парнем. А ей нельзя здесь оставаться. Ни мать, ни отчим не дадут ей покоя. Дело в том, что через некоторое время я собираюсь вместе с вами переселиться на новое место жительства. Там сейчас живут мои дети, Лена и Игорь. Несколько дней назад я прилетела оттуда, пробыв там 6 месяцев. Им и мне там очень нравится. Без всякого сомнения, там понравится и вам. А где? Но Даша перебила ее, не желая отвечать на вопрос, который, как она поняла, сейчас последует. Нам пора спать, тетя. У нас еще есть время поговорить обо всем. Ой, конечно, я почти выспалась, а ты еще не ложилась.